Глава 21. Неловкое пробуждение. Это было очень непросто, но Рика таки смогла добраться до поместья за день. Если бы не велосипед у магазинчика, то фиг бы у нее что получилось, а так все нормально. Правда, пришлось пару раз посильнее надавить на педали, улепетывая от успевших заметить ее зомби. А про один случай и вовсе вспоминать не хочется. Когда-то поместье осталось каких-то жалких полкилометра или вроде того. Минами не повезло в упор наткнуться на сирену с его свитой из двух мертвецов. Правда, сама она называла этих товарищей крикунами, но суть не меняет. Эта хрень тут же выплеснула из своей пасти нереальный рев, практически снося с велосипеда смуглую девушку. Следующие несколько часов были настоящей игрой со смертью. И если бы не тот факт, что кто-то с соседней улицы перетянул на себя часть мертвецов, то Рика была бы мертва. «Простите, и надеюсь, вы выжили», — подумала про себя девушка, когда смогла оторваться от погони. Был велик соблазн просто ломануться к поместью напрямую, но Минами сильно сомневалась, что подобный поступок оставят просто так. Вряд ли кто-то обрадуется, что к их воротам привели без малого 300 мертвецов. «Фу. Тяжело дышала Рика, глядя на крепко запертые ворота. «Нос вперед!» «Стой! Кто идет?» Минами оказалась на прицеле в тот же миг, как вошла на хоть сколько-то просматриваемое пространство. «Похвальная бдительность. Мое имя — Минами Рика!» Уверенно, но стараясь лишний раз не повышать голос, подняла руки девушка. «С какой целью вы прибыли к стенам нашего лагеря?» «Внутри должны быть мои друзья. По крайней мере, когда мы последний раз выходили на контакт, они сказали, что будут двигаться в этом направлении». «Фамилии?» — коротко спросил все тот же голос. «Марикава и Ватанабе!» — припомнила девушка фамилию, упомянутую Шизукой в письме. На несколько секунд повисла тишина, но какая-то не такая. «Проходите!» Облегченно выдохнув, Рика быстрым шагом добралась до ворот, от которых раздался достаточно громкий грохот. Видимо, очень много замков и всякого такого. «Поторопитесь!» — махнул крепкий на вид мужчина с короткой стрижкой, как только ворота отворились. Минами не нужно было повторять дважды. Покосился мужчина на висящую у Рики на плече винтовку. «Мне нужно сдать оружие». «Для бойца потеря оружия — конец. Но ради Шизуки». На лице часового отобразилось хорошо видное сомнение и... неуверенность? Что-то странное. «Прошу прощения. А кем вы приходитесь, Ватанабе Донна?» «Это как обходительно», — спросил мужчина, чуть поежившись. Минами моргнула. Вновь мысленно оценила реакцию охранника. «Я его хорошая подруга», — выпустила на лицо счастливую улыбку девушка. «Значит, он все-таки тут?» «Да», — рвано кивнул мужчина. «Можете оставить оружие при себе», — оправил ворот форменного пиджака, будто тот резко стал ему тесным. «Интересно, что это за фрукт такой, Бука Ватанабе? Смотрю по вашей реакции, он успел уже что-то наворотить?» Продолжая тянуть дружелюбную улыбку, приспросилась Рика. «Не то слово», — хмыкнул охранник. Вот только продолжить допрос Минами не успела. В воздухе на долю секунды раздался напрягающий свист, а миг спустя, в нескольких сантиметрах от головы девушки, пролетела стрела, впившись в спинку стула, на котором, видимо, коротал часы своей смены привратник. Отскочил тот в сторону. Сама же Рика поспешила согнуться и отбежать за ближайшее укрытие, следуя вбитым в подкорку рекомендациям по принимаемым мерам во время вражеского снайперского огня. Вот только минута шла за минутой, а новых снарядов не прилетало. «Там записка!» Когда напряжение несколько отпустило, заметила Рика бумажку, примотанную к стреле. «Судя по всему, вам!» — с намеком посмотрела на мужика, залезшего под стул. «Ладно». Судя по всему, как раз-таки этих нескольких минут ожидания хватило для того, чтобы дядька взял себя в руки. Вытащив стрелу из спинки стула, при этом действуя быстро и осторожно, тот вернулся в свое укрытие и уже там развернул записку. Судя по всему, текста там было не так много, ибо прочитал записку он довольно быстро, после чего с заметным на лице беспокойством и выражением а-ля «я только что заживал лимон» бросил взгляд на поместье. «Что там?» — не смогла сдержать любопытство Рика. «Вы же подруга Ватанабе Донна, верно?» «Ага, очень хорошая». «Тогда не затруднит ли вас найти кого-то из его группы? А лучше и самого Такаги сама, и отдать ему эту записку. Я не могу отлучаться с поста». «Конечно, не затруднит», — скрывая довольство, так и просящееся наружу ответила Рика.